и жил в покое своей радости, справедливо ожидая, что окончательное счастье жизни вырабатывается в никем отныне нетревожимом пролетариате. Это счастье жизни уже есть на свете, только оно скрыто внутри прочих людей, но и находясь внутри, оно все же вещество и факт, и необходимость. Один Копенкин ходил по Чевенгуру без счастья и беспокойной надежды. Он бы давно нарушил чевенгурский порядок вооруженной рукой, если бы не ожидал Александра Дванова для оценки всего Чевенгура в целом. Но чем дальше уходило время терпения, тем больше трогал одинокое чувство Копенкина чевенгурский класс. Иногда Копенкину казалось, что чевенгурским пролетариям хуже, чем ему. У Копенкина было утешение в Розе Люксембург, а у пришлых чевенгурцев никакой радости не было впереди, и они ее не ожидали, довольствуясь тем, чем живут все неимущие люди, взаимной жизнью с другими одинаковыми людьми, спутниками и товарищами своих пройденных дорог. Он вспомнил однажды своего старшего брата, который каждый вечер уходил со двора к своей барышне, а младшие братья оставались одни в хате и скучали без него. Тогда их утешал Копенкин, и они тоже постепенно утешались между собой, потому что это им было необходимо. Теперь Копенкин тоже равнодушен к Чевенгуру и хочет уехать к своей барышне, Розе Люксембург. А чевенгурцы не имеют барышни, им придется остаться одним и утешаться между собой. Прочие как бы заранее знали, что они останутся одни в Чевенгуре, и ничего не требовали ни от Копенкина, ни от Ревкома. У тех были идеи и распоряжения, а у них имелась одна необходимость существования. Днем чевенгурцы бродили по степям, рвали растения, выкапывали корнеплоды и досыта питались сырыми продуктами природы, а по вечерам они ложились на траву на улице и молча засыпали. Копенкин тоже ложился среди людей, чтобы меньше тосковать и скорее проживалось время. Изредка он беседовал с худым стариком Яковом Титычем, который, оказывается, знал все, о чем другие люди лишь думали или даже не сумели подумать. Копенкин же с точностью ничего не знал, потому что переживал свою жизнь, не охраняя ее бдительным и памятливым сознанием. Яков Титыч любил вечерами лежать в траве, видеть звезды и смирять себя размышлением, что есть отдаленные светила, на них происходит нелюдская, неиспытанная жизнь, а ему она недостижима и не предназначена. Яков Титыч поворачивал голову, видел засыпающих соседей и грустил за них. «И вам тоже жить там не дано». А затем привставал, чтобы громко всех поздравить. «Пускай не дано, зато вещество одинаковое. Что я, что звезда? Человек не хам, он берет не по жадности, а по необходимости». Копенкин тоже лежал и слышал подобные собеседования Якова Титыча со своей душой. «Других постоянно жалко», — обращался к своему вниманию Яков Титыч. «Взглянешь на грустное тело человека, и жалко его. Оно замучается, умрет, и с ним скоро расстанешься. А себя никогда не жалко. Только вспомнишь, как умрешь, и над тобой заплачут. То жалко будет плачущих одних оставлять. «Откуда, старик, у тебя смутное слово берется?» — спросил Копенкин. «Ты же классового человека не знаешь, а лежишь, говоришь». Старик замолчал, и в Чевенгуре тоже было молчаливо. Люди лежали навзничь, и вверху над ними медленно открывалась трудная, смутная ночь. Настолько тихое, что оттуда, казалось, иногда произносились слова, и заснувшие вздыхали им в ответ —